Эпилог. Снов не было. Он просто открывал глаза, сменяя черное ничто на покрытый копотью потолок старого замка. Это походило на перелистывание страниц утомительной однообразной книги, которая тянулась и тянулась, никак не желая заканчиваться. Он не чувствовал своего тела, почти не мог двигаться и говорить. Не ощущал времени, а его мир сжался до небольшой комнатки с окном, кроватью и невидимой дверью, которая была вне области его зрения. Поэтому все, кто приходил к нему, появлялись вдруг. Будто иллюстрация в книге. Приходил и декан Милойра с двумя женщинами из приюта. Пока послушницы обмывали экзорциста и меняли белье, Беатрикса осматривала его спину. Максимилиан не чувствовал ее манипуляций, но в итоге в небольшой бадье с теплой водой появлялись окровавленные бинты с налипшими черно-сизыми ошметками. Когда послушницы уходили, Беатрикса некоторое время сидела в изголовье и тихо молилась. Приходил Хорва с цаплей. Оба пытались быть веселыми и беззаботными. Хорва сказал, что чума почти прошла, и скоро можно будет вновь двинуться в путь. А Цапли с жаром рассказывал о том, как демон вдруг принялся биться в своих пеленках, как Жаргал одним ударом рассек его пополам, и как разом очнулись послушницы, с визгом разбегаясь кто куда. Приходил капитан Рафс. Смотрел серьезно, тоже осматривал спину. Выкладывал возле кровати какие-то самоцветы, разноцветные, необычные. Повесил в ногах небольшой треугольный амулет, что снял с собственной шеи. «Должно быть, судьба хочет, чтобы мы держались вместе», — улыбнулся он, присаживаясь рядом. «Ты уже в который раз выручаешь меня. Это что-то значит, я уверен». Он поправил одеяло, будто тянул время. Но откладывать разговор надолго было не в его характере. «Салэ мне рассказала, что случилось в том мире. Ты все правильно сделал, поступил как настоящий мужчина. Уверен, твои родные в свете очень гордятся тобой». Однако все это, скажем, усугубило твою болезнь. Осколки разбитого самоцвета расплавились и вросли глубоко в ткани. Что могли, удалили. Но дальше в этих условиях можно необратимо навредить. Буду честен, случай тяжелый. Но я обещаю, сделаю все возможное, чтобы тебя вытащить. Связи у меня хватает, уж поверь. Он кивнул, словно подтверждал собственные слова. Продолжил: «Мы заберем тебя в Стоунгард. Когда ты встанешь на ноги, я позабочусь о том, чтобы ты ни в чем не нуждался. Пусть экзорцистом тебе больше не быть, но сам выберешь занятие по душе. И, наконец-то, спустя столько лет скитаний, окажешься дома, в родных стенах. Хорошая новость, верно?» Когда приходила Селе, она всегда гасила свечи и молчала. Брала руку Максимилиана в свою и водила пальцем по ладони, вырисовывая бесхитростные спирали. Но как-то раз она осталась чуть дольше, сняла с экзорциста маску и посмотрела в глаза. Лицо ее было задумчиво и будто испуганно. «Ты в большой опасности, Рекис. Камни запечатали не только твой дух. Вместе с тобой в ловушку попал и другой, дух могущественного Утчи. Я не знаю его имени, и это очень плохо. Вы теперь связаны. Он защитил тебя там, внизу. Потому что умрешь ты, умрет и он. Но это не союз, это порочная связь. Такое подвластно лишь шаманам, а ты... ты не шаман. Я растеряна. Не знаю, что делать. И боюсь сказать другим, боюсь, что они решат тебя убить. Но я скажу потом. Я буду следить. Если Утчи возьмет верх, я сама убью тебя. Очень не хочу. Поэтому держись и борись. Я рядом и помогу». Наверное, это была самая длинная речь, которую Максимилиан слышал от девушки. Должно быть, та действительно испытывала сильные чувства. Экзорцист напрягся и чуть сжал ее пальцы, одновременно отвечая и благодаря. Наверное, услышанное должно было потрясти его. Но сознание плавало в тумане, и никаких чувств, кроме легкого удивления, он не испытал. «Тебе нельзя больше ходить между мирами». Лицо Селе стало серьезным. Утчи может попробовать подчинить тебя. Но спать можешь спокойно. Он никого не допустит. Только помни, он всегда рядом, всегда в тебе. Если произойдет что-то странное, ты поймешь, почему это происходит. Она отстранилась, посмотрела сверху вниз. Теперь понимаю, почему за тобой гналась Аялла. Вдруг вспомнила она о сестрице Дилан. Хорошо, что не догнала. Им нужны такие, как ты. И прежде чем уйти, она положила ладонь Максимилиану на грудь, сказала очень тихо. «Я была тобой. Знаю твое истинное имя. Знай и ты мое. Я Селе Паас Илбе, нерожденная дочь. Мой дом Илбе Хурел. Вы называете его муравейником». Ее слова еще долго звучали в ушах, и Фурадор пытался осознать услышанное. Но каждый раз пасовал перед той бездной, в которую ему предлагалось прыгнуть. Это касалось как откровений Селе, так и его печального диагноза. А еще имя, что выжжено в памяти — Шубун-Нуте. Это имя того демона, что будто сиамский близнец теперь вынужден делить с ним одно тело. Максимилиан пытался внутренне воззвать к существу, но то не откликалось. Экзорцист был рад этому, потому что до конца не верил. Как-то пожаловал совсем странный гость, про которого и думать забыли. Открыв глаза в очередной раз, Максимилиан увидел незнакомого мужчину, осторожно вошедшего в комнату. Однако Фурадор вспомнил, где видел его, у камина, кутающегося в одеяло. Это же спутник капитана, о котором тот предпочел не распространяться. Мужчина оказался молодым, с необычайно бледной кожей и огненно-рыжей шевелюрой, которая торчала над простенькой тканевой маской. Он стоял в полоборота, смотрел с любопытством и кого-то очень напоминал. Увидев, что Максимилиан очнулся, незнакомец отступил, гордо поднял голову и произнес раздельно, словно выучивший урок ребенок. «Из тьмы мы возжигаем свет», после чего отвернулся и ушел. А Максимилиан все лежал, и счета не было тому времени. С каждым разом тьма становилась продолжительнее, а пробуждение короче. Стало сложно отличать реальность от лихорадочных фантазмов. Он чувствовал, как ему в рот заливает что-то горькое, как трясут, снова и снова заставляя выплывать из темноты на поверхность. Кто-то сжимал его руку, водил пальцем по ладони, растирал холодным грудь. Кто-то молился сухо и напряженно, кто-то звал по имени. А потом наступило пробуждение, и было оно особенным. Он просто открыл глаза и увидел фигуру у кровати. «Здравствуй, Максимилиан», — донесся хрустальный ласковый голос. «Я за тобой». И тонкая, изящная рука закинула на его плечо невозможно яркий красный шарф. Конец второй книги. Ноябрь 2025 года.